Марк Алданов. Убийство Урицкого. К пятилетию. Алданов. Настоящая фамилия Ландау. Марк Александрович. 1889-1957. Писатель. Сын богатого промышленника. Окончил физико-математический и юридический факультеты Киевского университета, а также Школу общественных наук в Париже. Эмигрировал в 1919 году. До 1939 года жил в Париже. В 1922-24 годах временно проживал в Берлине. Вскоре после начала Второй мировой войны перебрался в Нью-Йорк, где принимал деятельное участие в создании и редактировании нового журнала. Вернулся во Францию в 1946 году, проживал в Ницце. Еще в России опубликовал несколько научных трудов по химии. В 1915 году дебютировал в литературе исследованием Толстой и Роллан, в котором обнаружил глубокие знания западноевропейской культуры, блеснул отточенным литературным стилем, богатством языка. За рубежом много печатался в газете «Последние новости», журналах «Современные записки», «Иллюстрированная Россия», «Числа», «Русские записки» и других, в которых публиковал свои многочисленные романы и повести, пользовавшиеся исключительным успехом. Уже первая его зарубежная книга о Ленине была переведена на несколько языков, а всего переводы Алданова осуществлены более чем на 25 языков. Алданов взялся за осуществление грандиозного замысла — описание европейской эпохи с 1762 по 1953 год, благоразумно выпустив время действия толстовского романа «Война и мир». Острый читательский интерес вызвали крупные беллетристические произведения «Святая Елена», «Маленький остров», здесь и ниже год первого отдельного издания, 1923, «Девятая Термидора», 1923, «Чертов мост», 1925, «Заговор», 1927, «Ключ», 1930, «Десятая симфония», 1931, «Бегство», 1932, «Живи как хочешь», 1947-48 и другие. Попытка исторического осмысления Октябрьской революции, которую автор полагает гигантской социальной катастрофой, была сделана в романах «Истоки» 1950 и «Самоубийство» 1958. «Убийство Урицкого» печатается с небольшими сокращениями по первой публикации в «Современных записках» 1923 год, номер 16. Вошло в книгу «Современники», Париж, 1928 год.